Глава 20. Камилла. Я боялась признаться себе, что меня расстраивало отсутствие Бессонова. Совсем немного расстраивало. Каждый раз, выходя из клиники, я ждала, что увижу его машину на стоянке, но там всегда находился Ванька. Не скажу, что я была против присутствия друга, просто я стала ловить себя на мысли, что мне не хватает тех волнительных эмоций, которую вызывал Лёва. Я старалась не думать о том, где он и с кем. Запретила себе интересоваться, а Лютаев, как назло, за все эти дни ни разу не упомянул о Бессонове. Общение с Ванькой наладилось, иногда вечерами он задерживался у нас. Мы устраивали пикники на террасе. Я рассказывала другу подробно о том, что происходит у меня на работе, а он, как всегда, молчаливо слушал. Конечно, мне хотелось проводить время в компании друзей, но в данных обстоятельствах я была рада, что у меня есть Ванька. Не упоминала я в разговоре Сергея Эдуардовича. Вот не знаю почему, но старательно опускала любое упоминание о нем, хотя мы прекрасно общались с доктором. Он был мил и любезен, делал комплименты, но при этом перестал казаться навязчивым. Возможно, во вторник его мысли были забиты работой и особо тяжелым случаем, а не обидками, как я предполагала. В среду и четверг он классно общался, даже пригласил посетить выставку современного искусства. В пятницу доктор снова был закрыт. Мы практически с Сергеем Эдуардовичем не пересекались. Он рычал на персонал, а сотрудники старались не попадаться ему на глаза. Видя, что Сергей Эдуардович нервничает, я держалась Елены Владимировны, которая всегда оказывалась в самой дальней точке от распекающего коллег заведующего. Сразу стало понятно, кто его знает лучше всех. От нее я узнала, что случилось с доктором. Оказывается, в клинику с травмами поступил внук какого-то депутата, который требовал, чтобы Сергей Эдуардович связался с коллегами из Санкт-Петербурга и провел с ними консультацию. Депутат считал, что доктор слишком молод. Его опыта может быть недостаточно, чтобы лечить его внука. На это Сергей Эдуардович ответил, что не будет никуда звонить, а если кого-то смущает уровень его компетенции, то в Москве полно частных и государственных клиник, где работают замечательные специалисты. Понадобилось вмешательство Ромулова, чтобы объяснить депутату, как себя стоит вести в его клинике. Разные инциденты случаются, далеко не все приятные. Я так и не ответила Сергею на приглашение, хотя обещала. Нужно было сразу отказываться. Вряд ли мое наказание не распространяется на свидание. Отец ясно дал понять, что выходные я могу проводить на треке с Бессоновым. Все остальное под запретом. Я могла бы убедить маму позволить мне сходить с Сергеем на выставку, но самой что-то не хотелось. Вдруг у него опять выдастся тяжелый день. В пятницу вечером, после того, как Ванька меня забрал, я стала получать сообщения от Андрея. Он все эти дни молчал, но тут активизировался. «Привет! Ты где?» Пока я думала над ответом, посыпались новые сообщения. «Ничего не хочешь мне сказать? Считаешь, что ничего не должна мне объяснить?» Тон посланий не располагал к общению, но я все-таки решила ответить, как-то снизить градус напряжения. Не помню, чтобы раньше Андрей общался в таком тоне. «Ками, ты меня игнорируешь? Может, ты подождешь минутку и дашь мне ответить?» Быстро напечатав, отправила, пока он не прислал еще что-нибудь. Не понимаю, о каких объяснениях идет речь. Может, подскажешь? Не считала правильным выяснять отношения в переписке, но, видимо, придется. Андрей настроен серьезно. Опять что-то печатает. Усердно так. Уже минуты три. Все нормально? Подозрительно косится Ванька, отвлекаясь от дороги. Заметил, что я каждые 10 секунд заглядываю в телефон. Твой дружок спалил мой скутер. Твой отец запретил моему отцу покупать мне новый. Мне запретили с тобой общаться. И ты считаешь, что ничего не должна мне сказать? Ками, я не дурак. У тебя с этим психом что-то было? Вы встречались? А может, он тебя трахнул, пока я боялся тебя поцеловать? Я хочу знать правду. Теперь понятно, на что он потратил 3 минуты. Печатал вот эту дрянь. Меня просто разрывало от злости. Я не ожидала от Андрея. Может, это кто-то другой печатает с его телефона? Не считая нужным говорить с тобой в таком тоне. Отправив сообщение, кинула его в черный список. Чтобы не трепать зря нервы. Пусть успокоится, потом поговорим. Разговор отложить не получилось. Когда мы подъехали к дому, Андрей сидел напротив наших ворот под деревом, держа в руках телефон, в который он усердно тыкал. «Он, по-моему, пьян», — сообщил Ванька, бросив взгляд на моего все еще парня. «Мы ведь официально с ним не расстались». Не знаю, при каких обстоятельствах Андрей напился, но это, видимо, придало ему смелости, если уж он заявился к нам домой.